Глава 31. Прошло несколько дней, прежде чем Олег сказал: «А теперь я могу ответить на твои вопросы». «На все?» — обрадовалась я. «Ну, — вздохнул муженек, — на все, пожалуй, нет». «Как?» — возмутилась я. «Мы же договаривались. Ты сказал, что будешь теперь мне помогать. Ведь я объяснила. Максимум через неделю мне надо сдавать книгу. Уже написала почти половину. А теперь...» «Расскажу все для повести», — перебил Олег. Я обозлилась еще больше. «Зачем тогда говорил, что не ответишь на все вопросы?» Олег прищурился. «Вилка, для того, чтобы успешно работать на моем месте, нужно, кроме много чего другого, уметь еще правильно строить беседу. Допрос — это искусство. Его технике надо учиться. Ты ляпнула на все мои вопросы?» Я, естественно, ответил «нет». «Ты же не уточнила, о чем они будут. Вдруг заинтересуешься датой падения Римской империи? Вот если бы ты высказалась иначе, а именно, раскроешь все секреты, связанные с делом Славского, я бы тогда отреагировал по-другому. Обещал тебе помочь в написании книжонки. И сдержу слово. Спрашивай». «Очень тяжело быть зависимой. Если бы речь не шла о будущем романе, я бы уже затопала ногами, придя в полное негодование от занудства Олега. Но сегодня я глупо хихикнула и уточнила: значит, не станешь ничего скрывать». «Нет», — ухмыльнулся Олег, — «видишь, какой я добрый. Зря ты меня из дома выставить хотела». Чтобы разговор не скатился вновь на стезю выяснения отношений, я быстро перебила своего майора. «Каким образом ты оказался во дворе дома, где живет этот Женя?» Олег потер рукой затылок. «Ну, слушай, только сделай милость, не перебивай. Меня это бесит». «А меня доводит до обморока твое занудство», — хотела выпалить я, но вновь огромным усилием воли сдержалась. «Некоторое время тому назад», — завел Олег, — «ко мне обратился парень, Антон Сухов. Помнишь его?» Я наморщила лоб. «Антон, Антон, жутко знакомое имя, откуда я его знаю?» «Это мастер, который чинил мою машину в сервисе». «Точно!» — обрадовалась я. «Такой симпатичный паренек, беленький и молчаливый». «Он заикается», — пояснил Куприн, — «поэтому и предпочитает помалкивать. С Антоном и впрямь трудновато разговаривать. Он об этом знал и никогда не заводил с клиентами беседы». Поэтому Олег очень удивился, когда механик позвонил ему на мобильный и попросил о встрече. «Дело такое странное», — заикался юноша. «Я словно привидение встретил или двойника. Вот даже книгу купил и по колдовству почитать. Может, такое и впрямь случается». Олег внимательно слушал неровную речь, недоумевая, что же случилось со всегда спокойным, даже апатичным Антоном. Сухов служил в Чечне. Один раз ему в составе группы солдат велели сопровождать грузовик. Как им было сказано, с продуктами. Но Антону сразу показалось, что лейтенант, командовавший операцией, чего-то не договаривает. В машине и впрямь были ящики с тушенкой, буханки хлеба и пачки концентратов, но отчего-то грузовик отправлялся после обеда, а ближе к вечеру федералы никогда без особой нужды не передвигались по дорогам. И путь следования машины был выбран очень странно. Часть его нужно было проделать по дороге, контролируемой боевиками. Антон только удивлялся, за каким чертом тащить консервы в сумерках, да еще в непосредственной близости от чеченцев, ведь можно по-другому спланировать путь. Но на войне спорить не принято, приказы не обсуждаются. Солдаты заняли свои места и двинулись в путь. В том месте, где дорога, делая резкий поворот, сужалась, послышались выстрелы. Антон даже не понял, в чем дело. Он выскочил из автомобиля, отбежал чуть-чуть в сторону и увидел, что машина, в которой он сидел, мгновенно превратилась в огненный шар. Антона оглушило, он перестал слышать звуки. Парень упал на землю и попытался отползти подальше от места, где бушевал огонь. Удалось ему это с большим трудом. Встать на ноги он не мог. Перед его глазами носились люди в форме. Через мгновение до Антона дошло. Грузовик с продуктами тоже полыхает жарким костром. Около него лежит тело лейтенанта. Над ним склонился солдат в форме федеральных войск. Вот он разрывает гимнастерку, сдергивает с шеи трупа мешочек, вешает на себя. События разворачивались, словно в немом кино. Еще через секунду Антон сообразил, что чеченцев не видно. На дороге лежат трупы его товарищей, а двое солдат в форме российской армии бродят между ними с автоматами, делая контрольные выстрелы в головы. Антон даже не успел испугаться, как они подошли к нему. Их лица, беззвучно шевелившие губами, нависли над контуженным. Естественно, парень узнал тех, с кем вместе спал в казарме и питался из одного котла. От непонятности происходящего у Сухова пропал не только слух, но и голос. Он пытался сказать: «Ребята, вы чего?», но из груди вырвался лишь хриплый стон. И тогда один из друзей поднял автомат. Больше Антон ничего не помнил. Перед глазами взорвался фонтан разноцветных огней. «А ведь совсем не больно», — неожиданно подумал Сухов и потерял сознание. Когда его глаза снова открылись, он увидел белый потолок. Антону повезло как никому. Он получил тяжелейшее ранение в голову, контузию, пролежал почти 12 часов на земле и остался жив. Врачи только разводили руками. У парня просто железный организм. Такое нельзя вынести. А он выжил. Целый год потом Антон восстанавливал здоровье. Учился заново говорить и, естественно, был комиссован из армии. Потом он узнал, что остался единственным живым во время происшествия. А еще через некоторое время приятель, возивший генерала на автомобиле, сильно выпив, рассказал Антону правду. В грузовике действительно были продукты, но они просто служили прикрытием. На самом деле лейтенанта послали к одному из полевых командиров, чтобы отдать ему выкуп за украденного ребенка. На шее у лейтенанта висел мешок с драгоценными камнями. Похищенная девочка была дочерью очень крупного бизнесмена. Полевой командир захотел в виде выкупа не валюту, а бриллианты. Любящий отец мгновенно выполнил требования похитителя и договорился с руководством российской армии. Наверное, ему тоже было заплачено. Бизнесмен не хотел огласки. $1 000 000. А столько стоили брюлики, не был для него запредельной суммой. Но операция сорвалась. Чеченцы попросту напали на колонну, перестреляли федералов и похитили драгоценности. Антон пришел в возбуждение. Перед его глазами мигом встала картина, которую он до сих пор старательно прогонял от себя. Вот он лежит на земле и видит, как один из его товарищей срывает с шеи убитого лейтенанта мешочек. Сухов решил дать показания, потребовал к себе начальство. Но юноши не поверили. Врачи прямо сказали офицеру: «У солдата тяжелейшая черепно-мозговая травма, серьезное нарушение речи. Такие люди подвержены галлюцинациям». Офицер с жалостливым выражением на лице, выслушал Антона, похлопал его по плечу и сказал: «Молодец, обязательно разберемся. Выздоравливай». Подлечившись, Сухов уехал домой, в Москву, устроился на работу в автосервис и зажил спокойной жизнью. Как память о Чечне, осталось заикание да периодические сильные головные боли. Антон постарался как можно быстрее забыть обо всем, что случилось с ним на военной службе, и преуспел в этом. Но тут вдруг произошла неожиданная встреча. Однажды к ним в сервис приехал парень. Когда его машину вкатили в бокс, Антон обнаружил в салоне бутылку дорогого коньяка. Сухов очень не любит, когда люди оставляют в ремонтируемых тачках вещи. Потеряют что-нибудь, а потом скажут, что мастер спер. Поэтому Антон взял бутылку, вышел в зал, где сидели клиенты, нашел хозяина машины, протянул было ему Хеннесси, но, взглянув юноше в лицо, потерял дар речи. Перед ним был тот самый солдат, который выстрелил Сухову из автомата в голову. Пару секунд парни смотрели друг на друга. Потом хозяин «Жигулей», широко улыбнувшись, сказал: «Ты чего бутылку принес? Пусть в салоне лежит, там не коньяк, чай вожу». Антон не в силах произнести слово, только мычал. На помощь ему пришла кассирша Ниночка. Ловко взяв из пальцев Сухова штоф, она сунула его хозяину машины. «Что это с вашим мастером?» — удивленно спросил тот. «Он контуженный», — пояснила Ниночка. «В Чечне воевал, ранен был». «Вот бедняга», — покачал головой парень. «Не позавидуешь ему. Что, совсем не говорит?» Антон не услышал, что ответила Ниночка. Он пошел в бокс и заглянул в книгу учета. Автомобиль по документам принадлежал Евгению Славскому. Сухов почувствовал головокружение. Женя Славский был вторым солдатом, стоявшим над ним. Это он срывал мешочек с шеи лейтенанта. Но сейчас в зале находился не Евгений, а... «Кто?» — подскочила я. «Ну, говори же скорей!» «Тот, кто стрелял в Антона», — спокойно договорил Олег. «Ваня Краснов». «Погоди-ка», — забормотала я. «Ваня Краснов, Ваня Краснов». «Мамочка! Да так звали гражданского мужа Ани Кузовкиной, отца ее дочки Полины. Он же погиб в Чечне. Мне об этом Елена Тимофеевна, мать Ани, рассказывала». Олег усмехнулся. «Видишь, значит, не погиб». Антон, чувствуя себя совершенно больным, выписал из документов машины все данные ее владельца. И потом поехал к Жене Славскому домой. Его приняла мать Жени и сообщила, что ее сын погиб. У Антона просто голова пошла кругом. Сначала он решил обратиться в милицию. Но у Сухова от волнения практически пропадает речь. Произнести буквы «Д», «Т» и «П» он просто не может. И потом он начал сомневаться. А Ваня ли Краснов стоял перед ним? Почему его автомобиль зарегистрирован на Славского? Где сам Женя? То, что Краснов и Славский — преступники, Антон понял давно. А еще он сильно испугался за свою жизнь. Таким людям, как Краснов и Славский, ничего не стоит убить ненужного свидетеля. Олег, как мог, успокоил мастера и пообещал узнать, что к чему. На все запросы ушло дней 10. Ничего нового Куприн не разузнал. По документам получалось, что Ваня был убит при нападении на грузовик. Его страшно обезображенное тело нашли рядом с искореженной машиной. Краснова опознали по медальону и записной книжке, которую обнаружили у несчастного в кармане. Славский считался без вести пропавшим. Вместе с ним недосчитались еще одного солдата, Андрея Хрекова. Военные решили, что парни попали в плен. Олег решил позвонить Антону и сказать: «Знаешь, ты ошибся. Краснов погиб, а Славский пропал без вести. Скорее всего, тебе просто попался однофамилец бывшего солдата. Уж не такая редкая фамилия Славский. И имя Евгений тоже достаточно распространено». Но в сервисе никто не отвечал. Дома Антон тоже не снимал трубку. Олег, крайне удивленный этим обстоятельством, поехал в мастерскую и обомлел. Сервиса не было. На его месте чернело пепелище. «Газ у них взорвался», — объяснила Куприну словоохотливая продавщица из расположенного рядом магазина. «Так бабахнуло! У нас все стекла повылетали!» Но у Олега уже зародились нехорошие подозрения, и он пошел к начальству. Была дана команда покопаться в странном происшествии. Первое, что выяснил Олег, это то, что Славский Евгений, пропавший без вести, вот уже несколько лет совершенно спокойно проживает в столице по адресу улица генерала Карбышева. В военкомате утверждали, что Славский из Чечни не возвращался, а в домовой книге он числился как живой. Олег потряс начальника ЖЭКа и по совместительству паспортистку, пожилую Нину Ивановну, всю свою жизнь работавшую на участке, к которому относилась улица генерала Карбышева. Ни в каких махинациях ранее женщина замечена не была, репутация ее была кристально чистой, но никто, кроме нее, не имел доступа к домовой книге. Нина Ивановна стала бурно возмущаться, говорит, что не понимает, каким образом Славский оказался на учете. Но Олег очень быстро выяснил, что спустя месяц после того, как Евгений вернулся, внучка Нины Ивановны поступила в институт, да не куда-нибудь, а в МГИМО, на платное отделение. Причем очень бедно живущая старушка оплатила все 5 лет обучения сразу. Куприн вызвал Нину Ивановну к себе в кабинет. И она раскололась. Да, к ней пришел парень. Сказал, что зовут его Евгений Славский. Что его мать, Инесса Матвеевна, проживает на улице генерала Карбышева. И что он хочет паспорт с пропиской по этому адресу. За $3000. Приятно улыбаясь, он объяснил ситуацию. «С матерью я поругался давно. Уже несколько лет не живу с ней. А тут беда, украли паспорт. Идти к маменьке на поклон, просить, чтобы она, как ответственный квартиросъемщик, подписала бумаги, мне западло. К тому же у меня сперли сумку, а там лежали все бумаги, не только паспорт, но и военный билет в придачу. Представляете, какой геморрой все восстанавливать?» Нина Ивановна, услыхав об огромной сумме, мигом согласилась и сделала парню необходимые документы. Но через пару недель Женя появился снова и попросил еще 2 паспорта на любые имена. Главное, чтобы имелась постоянная московская прописка. Нина Ивановна заколебалась. История запахла криминалом. $10000 за 2 ксивы, пообещал парень, и пожилая женщина дрогнула. У нее имелось оправдание. Любимая внучка мечтала учиться в МГИМО. Но в прошлом году она не добрала баллов, а на платное отделение денег взять было негде. Так в Москве появились Борис Луковский и Павел Леонтьев. Прописаны парни были в одной из хитрых квартир, которые имеются при многих ЖЭКах. Хозяин хором умер, наследников у него не оказалось, жилплощадь должна была отойти государству. Нина Ивановна и воспользовалась моментом. Ее, получившую огромные деньги, Уже не смутил тот факт, что Женя Славский попросил наклеить в паспорт Бориса Луковского свою фотографию. Больше Нина Ивановна Евгения не видела. Олег запросил адресное бюро и мигом получил ответ. Борис Луковский и Павел Леонтьев, проживавшие ранее в одной квартире, разъехались по разным адресам. Проверка имени Евгения Славского дала много интересных фактов. Парень проходил фигурантом сразу по нескольким делам. Все они так или иначе были связаны с похищением детей. Дочку крутой бизнесвумен Татарниковой увезли в школьном автобусе. Водителем был Евгений Славский. Он нанялся на работу за месяц до происшествия и уволился на следующие сутки после похищения девочки. Сынишку владелицы сети супермаркетов «Орион» увезли на автомобиле, доставлявшем на дом воду в бутылях. Угадайте, кто сидел за баранкой? Правильно, все тот же Женя, пришедший в фирму «Родник» за пару дней до киднеппинга. Еще одного малыша, чья мамочка занималась оптовой продажей лекарств, умыкнули на автомобильчике с надписью «Доставка пиццы». Последним было дело о похищении Настены. Просматривалась интересная закономерность. Ни водитель школьного автобуса, ни разносчик воды, ни доставщик пиццы не вызвали у окружающих никаких подозрений. Похищались только дети одиноких богатых матерей. Никто из них, ни бизнесвумен, ни королева продуктов, ни аптекарша, ни Сильвия Яновна, не стали сразу заявлять о похищении в милицию. В правоохранительные органы они обращались тогда, когда уже было поздно. Положив деньги в кейс, матери шли на встречу с похитителями. Они абсолютно твердо были уверены, что сумеют выкупить своих детей. Но все они ошибались. Всех их обманывали, отбирали деньги, и матерям оставалось только рыдать. Олег, пораженный глупостью, которую проявили эти умные, жесткие, сумевшие подняться на высоты бизнеса дамы, спросил у них: «Ну почему вы сразу не пришли в милицию?» Бизнесвумен мрачно ответила: «А то вы поможете, еще больше бабок придется платить». Владелица супермаркетов заявила: «Но они же сказали, что обязательно отдадут ребенка за деньги». Олегу оставалось только удивляться столь глубокой наивности. Все дела о похищениях зашли в тупик. Следователи мигом выяснили, где прописан Славский. Также быстро им становилось известно, что Евгений пропал без вести в Чечне. Дальше следствие пробуксовывало. Свидетели говорили разные. Одни утверждали, что шофер был черноволос и усат. Другие утверждали обратное – белокурый, без всякой растительности на лице. Не смогли достичь консенсуса и в отношении фигуры. Фоторобот составить не сумели. Одним словом, типичные висяки. Да еще все преступления были совершены в противоположных концах Москвы. Дела завели в разных отделениях, объединили их в одно только после того, как за них взялся Олег. Куприн велел начать наблюдение за Борисом Луковским и Павлом Леонтьевым. Парни вели себя тихо. Борис был вдовец, его жена Аглая погибла. Но когда Олег узнал, где работала няней Аглая, он сразу понял, что идет по горячему следу. Однако пока ничего ни Павлу, ни Борису предъявить было нельзя. Юноши работали, они не встречались и не созванивались. Вели, как говорится, правильный образ жизни. Жили парни не шикарно. Квартирки имели более чем дешевые, из машин потрепанные «Жигули» имелись только у Павла Леонтьева. Борис Луковский водить не умел. Правда, автомобиль был куплен и зарегистрирован на имя Евгения Славского, но это не улика. Многие люди, приобретая машину, не переоформляют ее на себя, годами ездят по доверенности, выданной старым владельцем. Спроси в милиции у Павла, где Славский?» Парень бы спокойно ответил: «Фиг его знает, дома, наверное. Я его с момента покупки «Жигуля» на рынке не видел». Олег чуть не плакал от разочарования. И Павел, и Борис утром ходили на работу, вечером возвращались и сидели дома. Борис служил продавцом в крупной компании, поставлявшей электробытовые приборы. Павел — шофером на рейсовом автобусе. Олег отправил сотрудников на службу к одному и другому. Кадровики просто захлебывались от восторга, рассказывая о подчиненных. Не пьют, не курят, никогда не опаздывают, услужливые, ничего не требуют от начальства. Одним словом, чистые ангелы. Теперь таких просто не бывает. Но если на репутации Бориса не было ни одного, даже самого крохотного пятнышка, то у Павла все же имелся изъян. К сожалению, он довольно часто болел. Мог пропустить неделю, две, целый месяц. «Мальчик прошел Чечню», — пояснила заведующая отделом кадров. «Был ранен. Естественно, у него проблемы со здоровьем. Он каждый раз приносит бюллетень, и мы, конечно же, никогда не упрекаем такого хорошего работника. Всегда идем навстречу, поощряем материально. Вот в прошлом году вручили ему телевизор». Олег посмотрел на числа, когда болел Павел, и увидел странную закономерность. Каждый раз, когда Леонтьев заболевал, Славский участвовал в киднеппинге. Бюллетени Павлу выдавал один и тот же доктор. И Куприн понял, что Леонтьев просто платил терапевту. Кстати, потом это предположение подтвердилось. Участковый врач признался, что брал взятки. Но Олег не побежал сразу в поликлинику, чтобы не спугнуть Леонтьева. За квартирами двух идеальных парней продолжали наблюдать. А кадровички автобусного парка приказали немедленно сообщить в органы, если Павел заболеет. И такой момент настал. 1 декабря Леонтьев сообщил, что подцепил грипп. 2 числа он под именем Евгения Славского устроился в фирму «Колесо Маркет». Получил небольшой автобусик и целые сутки совершенно честно возил по разным адресам коробки с продуктами. Следственная бригада поняла, что готовится новое преступление, и утроила бдительность. Но потом произошло непредвиденное. К Павлу приехала гостья с ребенком. 4 числа он не вышел на работу. Оперативники, следившие за его квартирой, терялись в догадках. Спустя несколько часов началась суета. Прибыла машина скорой помощи, вытащили носилки, заплаканная тетка помогла нести капельницу. Работники уголовного розыска мигом выяснили, в чем дело. С Павлом Леонтьевым случился инсульт. Олег поехал в больницу, переговорил с лечащим врачом и понял: на этот раз Павел не прикидывается. Он на самом деле лежит в реанимации, парализованный, лишенный речи, зрения и слуха. Слабую искру жизни в нем поддерживает специальная медицинская аппаратура. Прогноз специалистов весьма неутешителен. «Такой молодой», — удивился Олег, — «и вдруг инсульт». Но заведующий отделением мигом ответил: «Увы, сердечно-сосудистые заболевания стремительно молодеют. Вы пройдитесь по нашим палатам. Сплошь 30-летние лежат. Время суровое, а молодые у нас нежные, вот их и косит». Женщина, поселившаяся у Павла в квартире, вела себя тихо. В доме, где живет Леонтьев, не слишком благополучный контингент, и никто из вечно пьяных соседей не лез к ней с расспросами. Олег навел о ней справки. Звали ее Эльза Марковна Бауман. По национальности она являлась немкой. Эльза ни в чем плохом замечена не была. Одна воспитывала крохотную внучку Марту. Сын и невестка Эльзы Марковны погибли в автомобильной катастрофе. У Бауман в России не было никаких родственников, а вот в Германии проживал ее двоюродный брат. Примерно год тому назад Эльза Марковна стала оформлять бумаги для того, чтобы отбыть на постоянное место жительства туда, где похоронены ее предки. 31 декабря она и Марта должны были сесть в самолет. Все формальности завершились. Бауман продала квартиру, а вещи, погруженные в контейнер, уже ехали в город Визенбург. Оставалось неясным, какие отношения связывали Эльзу Марковну и Павла. Почему именно у него решила поселиться дама, дожидаясь самолета? За квартирой продолжали наблюдать. Следили и за Борисом Луковским. Но тот лег на дно и не совершал никаких резких телодвижений. Олег тем временем тщательно изучал все обстоятельства предыдущих похищений. И вдруг понял, кем являлась Эльза Марковна. Дама работала репетитором, преподавала иностранный язык. Она часто ходила по квартирам и, скорее всего, являлась наводчицей. Стали копать дальше. И тут выяснилась поразительная вещь. У бизнесвумен, потерявшей дочку, был племянник, к которому приходила репетиторша. У торговки продуктами имелась подруга, учившая иностранный язык. К той даме, что занималась поставками лекарств, на фирму нанялась преподавательница, переводившая разные документы. Ефим Иванович, любовник Сильвии Яновны, помогал своей неимущей сестре, оплачивал педагога для ее сына-двоечника. Стоит ли говорить, что ко всем заглядывала одна и та же женщина? «Милейшая Эльза Марковна!» — закричала я. Она служила источником информации. Между прочим, надомная учительница очень быстро узнает о всех проблемах семей своих учеников. К тому же дети болтливы, много и охотно рассказывают о родителях и их друзьях. Теперь я точно знаю, как обстояло дело. «Ты торопыга!» — в сердцах воскликнул Олег. «Всегда спешишь с выводами, лезешь поперед батьки в пекло и не умеешь слушать. От этого и садишься вечно в лужу». Я возмутилась до глубины души. Ни в какой луже никогда не сидела и тоже способна делать логические выводы. «Ну-ну», — покачал головой Олег. «И что же ты надумала?» «Да теперь все понятно. Краснов и Славский узнали, что лейтенант будет перевозить бриллианты, и убили своих товарищей, чтобы завладеть камнями. Они полагали, что военные припишут это преступление чеченцам, и не ошиблись. Вот только не понимаю, каким образом Краснова объявили умершим?» «Ну, это просто», — вздохнул Олег. «Ваня повесил свой медальон на шею убитого Хрекова, а в карман сунул ему свою записную книжку. Тело Андрея было сильно изуродовано, вот его и приняли за труп Краснова. Остальные погибшие были узнаваемы, поэтому Славскому проделать такую же операцию не удалось». «Парни вернулись в Москву», — с жаром продолжила я. «Они правильно рассчитали, что в огромном мегаполисе легко раствориться. Вот только допустили одну оплошность. Славскому не надо было покупать паспорт на свое настоящее имя». «Да», — кивнул Олег. «Здесь была допущена ошибка. Ваня очень ругал Евгения, а потом даже отправился к его матери под видом товарища сына, отдал несчастной Инессе Матвеевне золотую цепочку и полностью убедил бедную женщину, что ее сын мертв. Ваня ушел от матери Жени успокоенным. Он понял, что Инесса Матвеевна морально абсолютно раздавлена. Никуда она с заявлениями не ходит, сына не ищет, окончательно пала духом и заперлась дома. Была допущена еще одна грубейшая ошибка. Покупка машины на имя Славского. Ване страшно хотелось иметь автомобиль. Документов на имя Луковского и Леонтьева еще не было. У парочки имелся один паспорт на двоих, на имя Евгении. Вот Иван и воспользовался им. Дурацкий поступок. Еще глупее было продолжать ездить на этой машине. В конце концов, она их изгубила. Когда автомобиль в очередной раз забарахлил, Иван явился в сервис и налетел на Антона. Испугавшись, мерзавцы взорвали сервис. «Но у них было столько денег», — удивилась я. «Отчего бы не купить по хорошей тачке?» «Боялись привлечь к себе внимание», — пояснил Олег. «Жили в бедности специально, хотя кое-что приобрели. У Леонтьева был дорогущий домашний кинотеатр. Но это не такая вещь, которую все видят. А машина — просто барометр благосостояния». Жить под именем Славского Евгению было крайне неразумно. Ване нужны были документы, и тогда они купили новые паспорта. Но бумаги на имя Славского им тоже пригодились. Иван Павел превращался в Женю в момент совершения преступления. Мозговым центром всех историй были Борис, Евгений и... «Эльза Марковна!» — подхватила я. Олег крякнул. «Опять торопишься». «Разве не так?» «Ну, значит, тебе все абсолютно ясно?» — ухмыльнулся Олег. «Нет, полно вопросов. Кто убил Ксюшу? Где Аня?» «Это уже другая история», — вздохнул Олег. «Связанная с первой, но другая. Будешь слушать ее?» «Он еще и издевается над женой. Конечно, милый, я вся внимание». «Только не перебивай. Очень не люблю, когда мешают говорить». «Хорошо, хорошо. Обязательно куплю себе таблетки от болтливости». «Они помогут тебе, как микстура от косоглазия», — ухмыльнулся Олег. «Все, молчу, словно рыба».